Студия «Медиакнига» представляет. Дмитрий Иловайский. Собиратели Руси. Читает артист Иван Литвинов. Первое. Москва и Тверь. Калита и его сыновья. Легенда об основании Москвы. Историческое ее происхождение. Даниил Александрович, первоначальник собирания Руси. Юрий Данилович, начало Тверского княжения. Михаил Тверской, митрополит Петр, хан Узбек. Соперничество Твери и Москвы из-за Новгорода и Великого княжения Владимирского. Мученическая смерть Михаила, гибель Юрия. Александр Михайлович и избиение татар в Твери, Иван Калита и судьба Александра, политика Калиты и его примыслы, дружба с Петром митрополитом и водворение митрополии в Москве, постройки Калиты и его духовные грамоты, Симеон Гордый, известие Батуты о Золотой Орде, Москва при Симеоне, черная смерть, Рязань и Муром, Тверь, начало Нижегородского княжения, Иван II Красный, Алексий Митрополит, Московские Тысяцкие, причины возвышения Москвы. Почти в самой середине восточноевропейской равнины, в одной из наиболее возвышенных местностей Алаунского пространства, в отлогой котловине лежит город Москва, с именем которой неразрывно связано понятие о средоточии великорусского племени и русской государственности по преимуществу. Подобно и другим древним средоточиям государственной жизни, происхождение города Москвы сделалось достоянием легенды и разных домыслов, которые не замедлили изукрасть ее начальную историю. Известно, что этот город впервые упоминается под 1147 годом, когда суздальский князь Юрий Долгорукий принимал здесь и угощал Святослава Ольговича Северского, своего союзника в борьбе с племянником Изяславом II Киевским. В летописях Москва называется иначе Кучковым. У сына Долгорукого, Андрея Боголюбского, как мы знаем, были бояре Кучковичи, два брата со своим зятем. Великий князь казнил одного из братьев, а другой брат и зять составили заговор и убили самого Андрея. Этих имен и обстоятельств было вполне достаточно, чтобы потом сложилась известная легенда. Сущность ее следующая. Был когда-то богатый и знатный боярин по имени Степан Кучко, который владел несколькими красными селами на берегах реки Москвы. Раз он прогневал князя Юрия Долгорукого тем, что не воздал ему надлежащей чести. Князь велел его казнить, а двух сыновей и дочь, красавицу Улиту, отослать во Владимир к своему сыну Андрею. Этот последний женился потом на Улите, а братьев ее сделал своими близкими боярами. Между тем села Кучковые князь Юрий присвоил себе. Их красивое местоположение очень понравилось князю, и он построил тут город, который от реки назван Москвою. Это первоначальное сказание, как обыкновенно бывает, впоследствии подверглось еще разным прибавкам и переделкам, так что явилось как бы несколько сказаний. По одному из них Юрий Долгорукий любил жену своего Тысяцкого Кучка и казнил его за намерение перейти на сторону Изяслава Киевского. По другому, более позднему сказанию, уже не Юрий Долгорукий казнит Степана Кучка и строит город Москву, а сын Александра Киевского Андрей, который мстил боярину и его сыновьям за убийство своего брата Данила Александровича. Наконец, еще более поздние книжники сочинили сказку о построении Москвы князем Данилом, который посреди болот и лесов нашел здесь хижину пустынника Букала, и на месте этой хижины возник впоследствии Великокняжеский двор. Очевидно, названия московских местностей и урочищ, каковы Кучково село, Кучково поле, Букалово и тому подобное, давали повод к различным домыслам, которые связывались с именами разных князей, имевших действительное участие в истории Москвы. Ничего подобного мы не встретим в старших летописных сводах. Там Москва, если и упоминается впервые под 1147 годом, как место встречи Святослава Ольговича с Юрием Долгоруким, то является по смыслу этого известия уже одним из существовавших городов Суздальского Залесья. Около середины своего течения, ближе к устью, извилистая река Москва в одном из своих изгибов преграждается небольшим каменистым порогом. Вода шумом бежит по этому порогу и только в полную воду покрывает его на значительную глубину. Этот небольшой порог, ныне подле храма Спасителя, под бывшим каменным мостом, и послужил первоначальной причиной к возникновению знаменитого города. Выше порога река по своему мелководью только сплавная, а ниже его она судоходна. Известно, что в Древней России важнейшим средством сообщения служили судоходные реки. Главный путь из Южной Руси в Северо-Восточную или из Чернигово-Киевской в Суздальскую шел вверх по Десне, по всей вероятности до Брянска, а оттуда небольшим волоком или сухопутьем в Аку. Может быть, сухопутье шло, собственно, до Козельска, то есть до Нижней Жиздры, левого притока Аки. Далее Акою суда спускались до устья Москвы, поднимались вверх по этой реке и доходили до упомянутого порога. Здесь путники покидали суда и сухопутьем отправлялись в стольные города Ростов, Суздаль и Владимир-Залесский. В том же пункте с этим путем перекрещивался другой, который шел из юго-восточной Руси в северо-западную, из Муромо-Рязанской земли в Новгородскую и Смоленскую, к Верхней Волге и Верхнему Днепру. Такое положение на границе нескольких волоков с одним из важнейших водяных путей очень рано сделало Москву узлом перекрещивающихся торных дорог, по которым ходили и русские князья со своими дружинами, и русские торговцы со своими товарами. Найденные в недавнее время остатки языческих кладбищ и разные предметы доисторического быта свидетельствуют, что на берегах реки Москвы, около устьев Яузы и Неглинной, существовали поселения уже в глубокой древности. Следовательно, при распространении русского владычества в Залесском крае посреди финского народца Мери князья не могли не оценить такого выдающегося пункта. А потому естественным является построение городка на Боровицком холме или на возвышенном мысу при впадении болотистой речки Неглинной в Москву-реку. Холм сей, как показывает его название, был прежде покрыт густым бором. Это построение деревянного Кремля и занятие его отрядом русских дружинников относятся ко времени никак не позднее первой половины XI века, которая была эпохой утверждения христианства и русской народности в Залесье. Мы знаем, что Владимир Мономах еще в молодости своей несколько раз ездил в Ростовский край, и, вероятно, от его внимания не ускользнула Москва с ее выгодным положением. Когда же Залесский край стал выделяться из общего состава русских областей, то этот город приобрел еще большую важность для суздальских князей. Он очутился на пограничье Суздаля с владениями рязанскими, черниговскими и смоленскими. Первый самостоятельный суздальский князь Юрий Долгорукий, вероятно, расширил и еще более укрепил Москву. Поэтому неудивительно, что с его именем связано первое летописное неизвестие и затем помянутые легенды о ее основании.